Подростки. В современной субкультуре идеализируется переходный возраст. Такое впечатление, что ни один подросток его не избежит, и ни один родитель не в состоянии с ним справиться. Многие считают, что ребенку необходим период бунтарства, чтобы он начал воспринимать себя как отдельную от родителей личность. Как будто если пуповину насильственно не перерезать, то она останется навсегда. Мы придерживаемся другой точки зрения. Вступление в переходный возраст не означает начало войны, а будучи всегда готовыми к конфликту, вы можете спровоцировать его. Попробуйте по-другому смотреть в будущее. Вспомните пикники, когда ребенку еще не было 3 лет. Сидя рядом на коврике, вы даете ему поесть, попить, надеваете панамку, мажете солнцезащитным кремом и берете на руки, когда он попросится. Поначалу он сидит рядом с вами, но, освоившись, начинает проявлять любопытство, уходит с коврика и не возвращается все дольше и дольше, а к вам возвращается разве что за помощью или похвалой. Ваша задача — присматривать за ним. Если он исчез, то вы встаете, отыскиваете его и приносите обратно. Замечаете, как далеко он уходит, предупреждаете об опасностях, открытом водоеме или дороге. Он весело играет, а потом, внезапно испугавшись опасной пчелы, бежит к вам под вашу защиту. Он знает, что вы его успокоите, а потом он продолжит свои игры. Когда издалека до вас доносится веселый смех, то на минуту вам становится одиноко среди заветренных бутербродов. Хотя и приятно немного отдохнуть, ведь скоро ребенок прибежит, позовет посмотреть что-нибудь интересное, вы пойдете с ним, и он вам все расскажет. Это его приключения, в которых он развивает уверенность и самооценку. Это метафора всего детства. Вы сидите на коврике, а чадо готовится поступать в университет. И вернется уже не так быстро, но при любых проблемах прибежит к вам, просясь на ручки. Ему всегда надо знать, где вы, даже если вас разделяют многие километры. Стадии. Каждый раз, переходя на новую жизненную стадию, будь то другая школа, новая секция, переходный возраст, переезд, сдача экзаменов или смена круга общения, ребенок возвращается в детство и ищет у вас опоры. Родители обижаются, когда, получив поддержку, дети сразу убегают без предупреждения, вырываясь из любящих объятий. Это воспринимается как отторжение, но это не так. Они просто убегают от коврика навстречу новым приключениям, зная, что всегда могут вернуться. Иногда в переходном возрасте ребенок начинает высмеивать или критиковать родительское чувство юмора, манеру одеваться или неумение танцевать. И это тоже кажется обидным. Но на самом деле это скорее комплимент. Если ребенок позволяет себе такое, значит, он уверен, что его любят и всегда ждут на коврике для пикника. Как все это применить к переходному возрасту? Ваш дом — коврик на пикнике. А подросток экспериментирует со стилями одежды, общением, мышлением и поведением. Он не отвергает вас. Он исследует и делает открытия, и если дать ему шанс, то с радостью поделится опытом с вами. А когда ему надоест, вернется и попросится на ручки, помня, как хорошо ему было в детстве. Поощрение такого поведения не умаляет потребность в семье и личных границах. Ребенок не ищет им замену. Граница, как ремень для штанов, подгоняется под нужный размер в соответствии с ростом. Время прихода домой вполне можно оттянуть до 23:00 или до полуночи, если ребенок стал постарше. Но важно сохранить границы нерушимыми, так же, как и требование быть на связи, не делать глупостей, не встречаться с незнакомцами из интернета и избегать других опасностей. Быть на связи. Что значит быть на связи? Общайтесь с ребенком ежедневно. Для этого удобны социальные сети. Отправьте днем сообщение «Привет, целую». Или напишите, что уходите рано, и вы не увидитесь. Не хмурьтесь, если он не отвечает. Забота родителя — напомнить «Я здесь, если понадоблюсь, и люблю тебя». Не переходите границы. Ранее в этой части мы рассказывали о родителях, нарушающих границы, и последствиях этого для детей. Если ваши родители такими не были, то можно ли утверждать, что уж вы-то не будете так поступать? Печально, но факт. Родители жаждут быть в курсе каждой секунды жизни детей. И даже помнят, как расстроились, когда их первоклашка, вернувшись из школы, на вопрос «Как дела?» впервые ничего не ответил. А вот детям жизнь родителей далеко не так интересна. Особенно их отношения, сексуальная жизнь, проблемы с фигурой и тем более ссоры с партнером. Конечно, родитель-привидение вовсе не идеал. Просто родители готовы выслушать от ребенка что угодно, если он захочет. А вот ребенок — нет. В фильме «Спасение рядового Райна» капитан Миллер, которого играет Том Хэнкс, объясняет одному из солдат, почему никогда ни на что им не жалуется. «Тебе я не жалуюсь, Райбен. Я капитан. Существует порядок подчинения. Жалобы идут наверх, а не вниз. Всегда только вверх. Ты жалуешься мне, я жалуюсь старшему по званию и так далее, и так далее, и так далее». Разумеется, дружеские отношения важны. И если поступки ребенка вам неприятны, то об этом можно поговорить. Например, «Вообще-то мне обидно, что ты позволяешь себе разговаривать так со мной в присутствии своих друзей». Вы сообщаете свою реакцию на его действия. Это не то же самое, что «Как ты смеешь со мной так разговаривать в присутствии своих друзей?» или хлопанье дверью непосредственно после инцидента. И тем более запрет приводить друзей. Нужно всегда уделять ребенку внимание, когда он об этом просит, и работать над качеством отношений. И чем ребенок старше, тем больше приходится работать. Это как с деревьями. Ребенок вырастет сильным и здоровым, если не будет все время в вашей тени. Когда пора вмешаться? Желание доверять ребенку похвально, но прежде всего о нем надо заботиться. И порой приходится вмешиваться, пусть даже насильственно, и указывать на необходимые границы. На заметку. Вы — защитник границ ребенка. Вы устанавливаете и защищаете их, пока он не вырастет достаточно, чтобы делать это самостоятельно. Например, ребенка нужно приучать делать домашние задания самостоятельно. Если все разжевывать и класть ему в рот, так что ему не придется принимать в школе никаких решений, то он никогда не научится доводить начатое до конца, будь то в университете или на работе. Но можно проверять, закончено ли домашнее задание и доволен ли ребенок результатом и своими успехами, или не справился и расстроен. Это не нарушение границ, а наоборот, их охрана. При возникновении реальной угрозы это еще важнее. Возьмем секстинг. Возможно, вы думаете, я верю, что мой ребенок не станет этим заниматься. Но действительно ли его личные границы настолько прочные, чтобы не рисковать? Как родитель, вы обязаны обсудить это с ребенком и поступить в соответствии со своей интуицией. Говорите с ним обо всем и при необходимости вмешивайтесь, не колеблясь. Обсудите реальные отношения, то есть личные встречи, а не сомнительные фотографии на экране. Стоит указать ребенку, что даже если ему кажется, что другой человек достоин доверия, на самом деле это не всегда так. И что тогда произойдет с фотографиями? В таком случае здоровое поведение отчасти обеспечивают границы интернета. Просто отключайте его дома на ночь. Признание достоинств. Если у вас есть ребенок-подросток, то стоит вспомнить, когда вы в последний раз хвалили его. И что вы сказали? Что-то неопределенное, типа «молодчина», или более конкретное «в этом матче ты сыграл как надо». Похвалы нужны всем людям. И если ребенок недостаточно получает их от вас, то будет искать их в другом месте. Подумайте, за что можно хвалить вашего ребенка ежедневно. Даже если хвалить особо не за что. и улучшения в поведении не заставят себя ждать. Запишите в дневнике обучения, что собираетесь говорить. Университет. Когда ребенок уезжает на учебу или устраивается на первую работу, многие родители думают, чувствуют, надеются или боятся, что их обязанности закончены. Рассмотрим, почему возникают такие чувства. Для начала вспомните собственный опыт отъезда из родного дома, потому что именно от него зависит, как вы это воспримете. Вы были готовы к самостоятельной жизни или вам показалось, что вас вытолкали? Хотите ли вы сами подтолкнуть ребенка? Если вернуть все вспять, то что бы вы сделали по-другому? Выбрали бы университет поближе к дому? Или вовсе не уезжали бы? Или, быть может, уехали учиться и работать за границу, тогда как в действительности не сделали этого, беспокоясь о родителях? Насколько вы уверены, что ваши планы по началу самостоятельной жизни вашего ребенка совпадают с тем, что хочет он сам? Каков, по вашему мнению, оптимальный для него следующий шаг? Может, вы заставляете его учиться в университете на другом конце страны, потому что вам пришлось самостоятельно пробивать дорогу в жизни? Между тем, сердце подсказывает, что надо поступить по-другому. Или вы делаете так, следуя примеру окружающих, втайне надеясь, что ребенок воспротивится. Есть и другая крайность — упрашивать или заставлять остаться ближе к дому, хотя ребенку не терпится уехать. Страх не затуманил вам рассудок? Может быть, вы уверены, что ребенок еще недостаточно самостоятелен или просто боитесь одиночества? Упражнение «План 5 из 5». Сядьте вместе с ребенком и оба возьмите лист бумаги и ручку. Не обсуждая между собой, запишите 5 вещей, которые хотите для себя в следующие 5 лет. Больших, маленьких, неважно. Теперь подарите друг другу исполнение одного желания из списка. Потом по очереди обсудите все пункты в своих списках. Возможно, самым важным для ребенка окажется то, о чем он никогда не говорил. Это отличный способ проверить, собирается ли он пойти в направлении, предопределенном вами, им самим, школой и другими обстоятельствами, и насколько уверен в нем. Не бойтесь менять планы, перемены чаще всего к лучшему.